Также Ибн Кудама рассказал нам хадис, привел хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Алейкум би суннати». Очень важный момент. Многие братья не понимают, что такое слово «сунна». Перед тем, как объяснить, что подразумевается в виду под словом «сунна» здесь, нам надо знать, как мы об этом говорили на первом уроке, то, что есть такая вещь, которая называется терминология. Вещь, которая называется терминология. Допустим, то есть сначала как пример приведем. Я скажу вам слово «ручка». Слово «ручка». Кто что представил в руки, в голове? Под слово «ручка». То есть тот, кто из вас занимался, допустим, столярным делом, представил ручку двери, так или не так? Тот, кто любит писать, представил ручку, которую он пишет. Тот, кто любит детей, представил маленькую ручку ребенка. То есть, видите, так же оно или не так? Каждый представил, когда я сказал «ручка». Однако человек спросит, а что ты подразумеваешь в виду под слово «ручка»? То есть, в какой сфере, в какой области ты имеешь в виду слово «ручка»? И поэтому, когда мы сидим, допустим, за столом и пишем что-то, и я говорю: брат, подай мне ручку. Ты сразу знаешь, что у тебя, видишь, то есть карина есть. Что-то вещь, которая указывает, что я подразумеваю под словом «ручкой». Понятно, что ты ручка не подашь мне, допустим, не пойдешь, от двери не оторвешь ручку и подашь мне. Нет, ручка, вот ручка. Когда я, допустим, захожу в столярный цех и говорю: мне нужна ручка. Он, понятно, мне ручку не принесет, ручку, которую писать, а ручку от двери. Вот такие-такие у нас виды ручки есть. Так или не так? Когда я зайду, допустим, в то место, где ремонтируют автомобиль, и говорю: мне нужна ручка. Он мне вынесет ручку, которая заводит мотор и так далее. То есть, видите, в каждой сфере баракаллаху фикум одно слово, и каждый по-своему использует. Вот это мы себе должны поставить в голове. То есть, когда мы изучаем исламские науки, потому что в исламских науках есть у нас, делятся они на два вида. Называется «Ильмуль гая», «Ильмуль аля». То есть, цель и средство. И вот что касается вот этих наук, которые являются средством, то есть такие науки, как арабский язык, такие науки, как мусталихуль хадис, то есть терминология хадиса, такие науки, как усулуль фикх, такие науки, как кавайдуль фикхи и так далее. В каждой науке, то есть одно слово используется по-своему. То есть в каждой науке одно слово используется по-своему. Мы говорили, допустим, слово «сарф». Слово «сарф». Даже в одном же арабском языке. Если ты изучаешь книгу по нахву и видишь слово «сарф», «сарф», то это подразумевается в виду что? То есть «танвин». По словам «сарф» подразумевается в виду «танвин». То есть говорят «сарф». Под «сарф» знаешь, что это слово, которое принимает «танвин», потому что оно есть слова «гайру мунсарифа», про них говорит, который не принимает «танвин». Если же ты заходишь в науку «сарф», когда говорят «сарфуль калима», имеется в виду «разбор калима», «разбор слова». «Разбор слова». Если ты заходишь в науку «фикх», под словом «сарф» что подразумевается? Менять золото на серебро или покупать золото за серебро. Если же ты, допустим, проходишь, например, рядом с магазином, где сантехника, и говоришь: «Инди машакель фи сарф», у меня, допустим, какие-то проблемы есть в сарфе, что он первый понимает? Сарф — это канализация. То есть у сантехника сарф — это канализация. То есть видите, одно слово, субханаллах, в разных сферах по-своему понимается. И поэтому, баракаллаху фикум, то есть к чему мы это говорим? Что знания надо брать у ахлихи. То есть тот, кто понимает это слово. Поэтому, когда ты берешь знания, бери у шейха. Бери у шейха. То есть тот, кто понимает, о чем он говорит. Тот, кто понимает, о чем он говорит. А иначе, поэтому смотрите, как мы говорили об этом на втором уроке. То есть некоторые братья сейчас учатся арабскому языку. На основе чего? На основе барана. То есть ты даже если в каком-то марказе у арабов учишься, тебе спросят, например, учитель спросит, что значит слово «сарф»? Он тебе скажет, то есть один какой-нибудь перевод. «Сарф» — это значит, вот когда мы говорим, допустим, «сарфу калима», это, например, «дараба ядрибу дарбан», «катаба яктубу китабатан». Вот это «сарф» называется. И все. И поэтому ты, когда заходишь, допустим, потом домой возвращаешься после марказа, устал от уроков, открываешь книгу по фикху и находишь тему, называется «сарф». И потом видишь, там что-то про золото, про серебро. Я что-то не понял. При чем здесь сарф в книге по фикху? Видите, а если бы ты учителя был бы, фатиха, он бы тебе научил, что значит слово сарф. Поэтому очень важно, то есть знание брать от тех, кто понимает, о чем идет речь. Кто понимает, о чем идет речь. А иначе у тебя будет заблуждение. И поэтому однажды, когда еще Харамейн была организация, был приглашен, то есть очень много российских студентов собрались, пригласили шейха Хасан ибн Аби Ашбаль. Хасан Абу Ашбаль, Насалан Яхфаза, ученик шейха Альбани. И было очень много студентов. И был ему задан вопрос: шейх, Потому что среди российских студентов всегда этот спор был, и думаю, до сегодняшних дней этот спор существует. Среди до того, как шейх пришел, был такой спор, что надо учиться у арабов, то есть учиться у шейхов, то есть которые разбираются, а самим книги читать нельзя, как это у нас дома делают. Выучат нахв, выучат сарф, выучат, допустим, арабский язык, и берут книги по фикху и начинают сами там ковыряться. И у шейха спросили, задали им вопрос. Шейх сказали, наши студенты делятся на 3 группы. Первая – бездельники, это большинство. Вторая группа – братья, которые присутствуют на уроках у вас или подобным вам. И третья группа – братья, которые, машаллах, хорошо выучили арабский язык и сами читают книги. Что вы скажете об этих людях? Шейх сказал, что касается первой группы, то с ними все ясно, то есть бездельник. Что касается второй группы, то я прошу Всевышнего Аллаха, шейх сказал, примерно в таком смысле, укрепить этих братьев и дать им баракат в знании. А что касается третьей группы, то клянусь Аллахом, сказал Хазимин Азамиля Буабид Даляля. Это самый великий раздел или самая великая дверь в заблуждение. Самая великая дверь во что? В заблуждение. Если ты заходишь в книгу сам и начинаешь книгу разбирать. И шейх привел нам пример. То есть шейху в то время где-то около 45 лет было. Это где-то около 4-5 лет назад было. Он говорит, когда мы были молодыми, то есть нам было около 25 лет, и я так примерно прикинул, шейх уже в 22 года закончил джами исламия. То есть Медин шейх закончил. После этого 3 года он еще учился. То есть он примерно уже где-то около 8-9 лет в требовании знаний был. Мы читали книгу Фикху Сунна, шейх Сайцабета. И когда мы читали, мы были уверены, что мы все понимаем. И сейчас, говорит, я когда заглядываю в эту книгу и вспоминаю, как я ее понимал, я сам над собой смеюсь. Почему? Потому что эту книгу от шейха не взял. То есть эту книгу не взял шейх. И я, говорит, сейчас уверен, что через 25 лет, если Аллах мне даст жизнь, то я буду смеяться над тем пониманием, которое я понимаю сейчас. То есть факт, что хочется сказать, в книге, братья, баракаллаху фикум, не залазьте, пока вы не поставите себе усули, пока вы не поставите себе основу, потому что, как я сказал шейх, это самая великая дверь заблуждения. Почему вот именно это и есть секрет? Что ты не понимаешь терминологии ученых? Ты не понимаешь терминологии ученых. Вернемся к нашему хадису. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, алейкум бисуннати. Слово сунна. Слово сунна точно так же, как мы привели примеры, используется по-своему. У тебя, у ученых по фикху, слово сунна имеет свое понимание. У ученых мусталь хадис, слово сунна понимается по-другому. У ученых по акиде, слово сунна поднимается по-другому. И когда, допустим, фукаха говорят, что сунна, это то, что если человек будет делать ее, берет вознаграждение. А если же он ее оставляет, то он грех не берет. Допустим, как молиться, совершать 2 раката, допустим, перед фаджером, или же 4 раката перед зухаром и так далее. Сунна нуравати. Или же, допустим, ураза понедельник-четверг, или же, допустим, аскару салят, то есть зикр после молитвы и так далее. Это называется у фукаха как сунна. То есть что значит сунна? Если человек делает, то берет вознаграждение. Если человек не делает, то греха не берет. Второе понимание это у мухаддисов. У мухаддисов слово сунна это все слова, все дела, подтверждение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сифаты. Будь эти сифаты связаны с его созданием, или же сифаты связаны с его нравами. То есть, видите, у вас 4 вещи, последний делится на 2 вещи, 3 вещи. Первым мы сказали слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у ученых по мухаддисам называется как сунна. И поэтому они говорят, «Вакад сабата фи сунна», и пришло в сунне, и пришло в сунне. То есть то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, это сунна. Или же некоторые сахабы передают, говорят, «Вакад сабата фи сунна», и говорят, пророк саллаллаху алейхи вассалям так делал, это сунна. Точно так же пришло в сунне, сахабы говорят, мы делали так, и пророк нам ничего не сказал. Это сунна. Или же кто-то говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, допустим, его лицо было светлое, и в нем как бы краснота была. Это тоже у нас что? Сунна. У кого это сунна? Ученых по хадисам. Или же говорят, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, часто улыбался. То есть видите, его как сифат хулюкей, то есть сунна. Вот это ученых по хадисам. Третье у ученых по акиде. У ученых по акиде под словом сунна подразумевается в виду, что сунна тарика, путь. И поэтому ты, когда читая, допустим, книгу по акиде, увидишь, что они говорят, то, что аркану ислам выполнять, допустим, столпы веры являются сунной. Вещь, если ты не понимаешь, что такое сунна, аузу биллях, скажешь, это какой-то написал, и выбросишь книгу, так или так, говорит про пять молитв, про саум Рамадан, про закят, про хадж, говорит про шахаду, ля илля аллах, говорит, это сунна. Субханаллах, что это за писатель? Так или так? Сунна это тарика. И поэтому мы говорим, что пятикратная молитва в день является сунной. Сунной в понимании кого? Фукаха, мухаддисов или языковедов, или же уляма акида. Фукаха выходят отсюда. Остаются кто? Мухаддисы и остаются уляма акида, то есть потому что они используют тарика. И поэтому они говорят, допустим, совершение пяти молитв является сунной. Пост месяц Рамадан является сунной. Что значит сунна? Делал ее пророк, путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Единобожие является сунной. Единобожие является сунна. Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, таухид. Если же человек это не понимает, получается, а, вот придет тебе какой-нибудь суфи, скажет, вот в ваших книгах написано, что это сунна. Поэтому, если я обращаюсь к кому-то, кроме Аллаха спонтанно, я что, если обращаюсь только к Аллаху, то беру вознаграждение, если обращаюсь к кому-либо, кроме Аллаха, то за это грех не беру, так как в ваших книгах написано сунна. Мы скажем, подожди, это не фикха, это не значение фикха, это значение, которое используют уляма по акиде. Слово сунна это что? Тарика. И поэтому уляма акиды, когда говорят тарика, подразумевают идут три вещи. Три вещи. Первая вещь, слова пророка саллаллаху. Первая вещь это убеждение пророка саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому говорит, иметь убеждение, то, что Аллах возвысился над троном и стал арш, это является чем? Сунной. Сунной в понимании кого? Ученых, уляма акиды. Когда мы говорим, иметь убеждение о том, что Аллах спонтанно есть две руки, это является сунна. То есть это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в акиде. Когда мы говорим о том, что мы учение, верить в мучение могилы является сунной. О том, что Аллах, субхану ва не родил и не был рожден, является сунной. Акиду иметь, что Аллах не родил и не был рожден, является сунной. То есть сунна уляма. Акида это тарика. То есть в вопросах убеждения. Вторая вещь, сунна, уляма акида, это слова пророка саллаллаху алейхи вассалям. И третья вещь, это дела пророка саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому в этом хадисе, алейкум бисуннати, то есть придерживайтесь моей сунны, имеется в виду то, что говорит уляма акида, это языковое значение, тарика. Тарика. То есть, алейкум бисуннати, имеется в виду, придерживайтесь моей сунны в убеждениях, в словах и в делах. В убеждениях, в словах и в делах. А некоторые братья понимают, алейкум бисуннати, надо сунну делать, надо мисвак использовать, потому что алейкум бисуннати думает только на этом ограничивается. Нет, алейкум бисуннати, первая вещь туда входит, что? Акида. Поэтому пророк саллаллаху алейкум, как говорят уляма альфас, уляма усуль, уляма ученые по усулю говорят, что алейкум это минус люби аль-уджуб, то есть минус люби аль-уджуб. То есть, когда мы слышим слово алейкум, это значит, пророк саллаллаху нам приказывает. То есть, придерживайтесь моей сунны, то есть, придерживайтесь моей сунны. Поэтому, когда ты говоришь алейкум бисуннати, три вещи у тебя в голове. Убеждение, слова и дела. Ва суннати хуляфай рашидин. Подразумевается убеждение, слова и дела праведных халифов. Праведным халифом. И поэтому у вас носка есть. То есть, ва мина сунна, написано. Ва мина сунна. То есть, под сунной вот написано. У вас номер 4, вы видели, да, сноска? Ай макана алейхи навию саллаллаху алейхи вассалям ва асхабу. То есть, под сунной подразумевается то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, мин и атикадат. Первая вещь, это убеждение. Ва ау кауль, или же слово, или же ау амаль. Этикад, исправьте, там ошибка, если артикад написал. Буква Д. Этикад. То есть первая вещь это вообще убеждение. Вторая вещь это слова, третья вещь дела. Аухаль, или же положить. Кама каля набию, саллаллаху алейхи вассалям, фильфир катинаджи. То есть, и видите, тафсир этому являются слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он говорил о той группе, которая спасется от огня. Гум ма кана аля мисли ма ана алейхи льомбу асхаби. То есть этот хадис длинный, потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что разделились христиане, евреи на 71 течение. И разделились христиане на 72 течения, а исламская умма разделится на 73 течения. Все они в огне, кроме одной. И у сахабы спросили пророк саллаллаху алейхи вассалям, кто они? Они сказали, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал, джама. В другом риваяте сказал, гумма кана аля мисли ма ана алейхи льома у асхабиху. То есть та спрашивающая группа это тот, кто будет на том, на чем я сегодня, мои сподвижники. То, на чем я сегодня, то, на чем, вот это под чем, что подразумевается? Первая вещь это убеждение. Вторая вещь это слова. Третья вещь это дела. Баракаллаху фикум. И также дальше говорится, «Вауса сахаба аль-уммата бисунна». Также сподвижники завещали своей общине, то есть общине исламской, придерживаться сунны, сунны понимания уляма, акиды, калю анха, то есть сахабы сказали, «Иннага сафинату Нух». То есть сунна подобна кораблю Нуха, алейхиссалям. «Ман ракибаха наджа». Тот, кто садится в этот корабль, то есть под, что за корабль? Корабль, состоящий из трех вещей. Акида, дела и слова. Тот, кто садится на этот корабль, наджа, будет спасен. «Ваман таракаха гарик ва халик». А тот, кто не садится на этот корабль, то есть он утонет и погибнет. Баракаллаху фикум. То есть видите, сунна в каждой вещи. Сунна, братья, сунна, еще ли сунна. Будьте, знаете, фирха наджия, группа, которая спасется от огня, это та группа, которая будет на сунне. На сунне, словах и убеждениях пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Словах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И дела пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Придерживайтесь во всем. И как мы говорили на прошлых уроках, отхулю фистильми кафа. Если же ты, допустим, в начале ислама, или же попав сюда, или же где бы ты ни был, связался с какими-то братьями, которые тебе преподнесли неправильную ахиду, потому что мы говорим, знаете, когда мы говорим, что бидат, это не значит, что бидат это суфисты только, которые там зикр как попал делал тогда. Не, бидат может быть человек, основа в нем ахли сунна. То есть он салафит, говорит, внешний вид у него так далее, но он носит себе в некоторых вопросах убеждения, которые являются бидатами, которых не имел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. И ты, то есть, на первом внешне судив, то есть, подумал, что у него все правильно, попал к нему, и он тебе информацией, кажется, напичкал, и ты себе взял, ну, далили на это нету, далили на это нету. И если ты узнаешь, что пророк и его сподвижники были на другом, сразу же держись за это. Оставляй то, чему ты научился от кого-то. Дальше у вас идет таблица. Вамина сунна, то есть, сунна три вещи. Первое, итикаду тафарудиллахи филь улюхия, то есть первый, самый важный, самый важный основ в сунне, то есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям вам говорит, алейкум бисунна, придерживайтесь моей сунны, первая вещь, которая там идет на первом месте, это убеждение, то что один Аллах субхана таля достоин поклонения. Это вещь номер один в слове сунна. То есть видите, если ты этого не понимаешь, то есть тафсиль, о котором мы сказали, тебе близко в голову не придет, что алейкум бисунна подразумевается, ну, первая вещь, поклоняйтесь только одному Аллаху. Так или не так? Потому что все пророки от Нуха, алейхиссалям, посланники до Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, были посланы вот именно с этим. Аня'будуллаха, маляку мин иляхин гайру. Поклоняйтесь одному Аллаху, нет вам другого объекта поклонения. Валякад баасна фикулли умматин расуля, аня'будуллаха, вот что они будут тагут. И мы послали в каждую общину посланника с чем? Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются кроме Него. И поэтому первое из вещь сунья текаду тафарудиллахи филь улюхия. То есть иметь убеждение, что один Всевышний Аллах достоин поклонения. Ва ихласля и быть искренним, то есть не предавать ему сотоварищи. Фи ибадати валь барату мина ширки вахли. И быть непричастным к ширку и к тому, кто делает ширк. То есть, видишь, недостаточно поклоняться одному Аллаху субхану ва тааля, ты точно так же должен проявить непричастие к ширку и ненавидеть, то есть ненавидеть ширк и ненавидеть тех, кто делает ширк, баракаллаху фикум. То есть, как мы говорим, кафиру, любого кафира ты должен ненавидеть. Однако ненависть, где ему место? В сердце. Ненависть не противоречит, братья, баракаллаху фикум, хорошим нравам. То есть, когда ты приходишь и разговариваешь с каким-то кафиром, христианином, евреем, мушрик, безбожник, твое сердце должно быть переполнено ненавистью к этому человеку, так как от тебя это требует ислам. Однако ты, баракаллаху фикум, должен, когда с ним разговариваешь, делаешь ему дава, должен быть мягким с ним дава, должен с мудростью преподносить дава, показывать ему хорошие нравы. То есть ненависть и хорошие нравы, баракаллаху фикум, одно другому не противоречат. Вторая вещь из сунны, то есть очень важная, исбату асмаилляхи ва сифати, то есть подтверждение имен и атрибутов Аллаха субхану таля, которым описал его себя Всевышний Аллах в Коране или же его посланник, достоверной сунне, ва афалихи, подтверждение его действий, аля ваджин ля итинбихит, таким образом, как подобает ему субхану таля. Ва танзиху ани мумасаля, и то есть очищать Всевышнего Аллаха субхану таля от подобия, от мумасаля ти махлюкати, от того, что он подобен своим созданиям. То есть говорит Всевышний Аллах, ляйся ка мисли чай, нет ничего подобного ему. Анну масаляти махлюкати фишай минзалик. Валь барай. И точно так же, мало того, что ты убеждение имеешь, что Всевышний Аллах субхана ва тааля, он имеет имена и атрибуты, и то, что нельзя их искажать, и надо верить так, как от нас хочет это Всевышний Аллах субхана ва тааля, его посланник, и ты также должен проявлять непричастность к тем, Мимман джахада ауа альхада фишайн минзалик. Тот, кто отрицает какие-то имена и атрибуты, или же искажает имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Также и сунны баракаллаху фикум алистикамату алишшара. То есть, стоять на шариате. Придерживаться шариата, имеется в виду ашшари мутахар валюзуми сунан. И придерживаться тех сунны, то есть все любой сунны, которое пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть имеется в виду убеждения, слова и дела. Аллязикана алейхи набию, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть те убеждения, те слова и те дела, на которых был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, филь ибада, в поклонениях, валь бара, и также мало того, что ты придерживаешься сунны, ты также должен быть непричастен миналь бида, к бидаатам. Аллязикади, будь эти бидааты, на уведение вопроса акиды, валь фиали, валь амали, или же в вопросах дел каких-то, валь каули, или же в словах, и также должен быть непричастен к тем, кто делает эти бидаты. Поэтому, если ты видишь, что этот бидатчик, какой-то человек, у него бидаты в убеждениях, или же бидаты в его словах, или же бидаты в его речах, ты должен быть к нему непричастен, не имея с ним ничего общего. Не имея с ним ничего общего. Максимум, что ты можешь делать, это ему делать дава. Доноси до него дава, но никаких общих дел с ним не имей, баракаллаху фикум. И еще раз я вам говорю, то есть подтверждаю это, в наше время, есть многие люди, которые внешне показывают то, что они из Ахли Сунна валь Джамаа. Но сторонитесь этих людей, будьте осторожны. Далилем что является? Далилем является пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вы сами знаете, то, что в его время были, все вы знаете, что в его время были кто? Мунафики. Абдулла ибн Убай ибн Салюль. Глава мунафиков в Медине. Разве он говорил о себе то, что он джахмит? Или же говорил о себе то, что он муатазилит? Или же говорил о себе то, что он суфист? Или же говорил о себе то, что он не знаю кто, или же он говорил о себе то, что он саляфит. А. Он же показывал, говорил, что у меня убеждение, как убеждение кого? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, так или не так? Он делал все дела точно так же, как делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорил слова точно так же, как говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Однако он был мусульманином или нет? Он был мунафиком. Он был мунафиком. А как об этом нам сообщил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля через пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, видите, не каждый, кто внешне тебе показывает то, что он саляфит, то, что он на манхаджи, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, не каждый, кто внешне тебе показывает, он на этом манхаджи. Или же баракаллаху фикум, смотрите, Абдурахман ибн Мульджим, человек, который убил Али радиаллаху анху. Абдурахман ибн Мульджим во время правления Умара радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху посылает его в Миср, к Амру ибн аль-Ас, и говорит, что поистине я этого человека считаю лучше себя. То есть точно так же, что он имел Амру, точно так же я Амр. Как ты доверяешь мне, знаешь, что этому человеку можно доверять больше, чем мне. Поставь ему дом, сказал, построй ему дом. И собери людей, пускай он людей учит Коран. Смотрите, таския кто делает Абдурахман ибн Мульджима? Умар ради Аллаху. Умар ради Аллаху делает таскию кому? Абдурахман ибн Мульджиму. Потому что Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху видел Абдурахман ибн Мульджима, что? Салях, правдивость, правильность акиды и так далее. Потом Абдурахман ибн Мульджим попадает в Миср. Связывается с кем? С хавариджами. Связывается с хавариджами, берет эти убеждения и в будущем, день за днем, год за годом, становится одним из главой хавариджи и убивает Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху. И когда его потом казнили, смотрите, субханаллах, какая в нем была ибада, Абдурахман ибн Мульджим. Он сказал, он знал, что его убьют, сказал, прошу вас убивать меня таким образом, то есть отрубать меня по кусочкам. Для того, чтобы я смотрел, как вы рубите каждый мой кусочек и делал тасбих Аллаху, субханаллах. Смотрите, то есть каком он ибада был. И это то, чем их описал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, эти хавариджи. Сказал, яхкиру ахадукум салятаху би саляти. Яхкиру ахадукум ас-салята уби саляти. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям описывал хавариджи, говорит, если кто-то из вас кого из вас? Из подвижников, сидит в маджлисе Абу Бакра, Умар, Усман, Али, Зубайр и так далее, и другие сахабы, и говорит, то есть такие богобоязненные сахабы, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям этим сахабам говорит, если кто-нибудь из вас сравнит свою молитву с их молитвой, что скажет? Скажет, вообще, оказывается, я не молюсь. То есть молитва сподвижника по сравнению с молитвой хавариджа выглядит, как будто он вообще не молится. Саум, пост сподвижника с постом хавариджа будет казаться, что это вообще он ничего не делает. То есть представьте, до того эти люди много поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, якрауна аль-Куран. ля юджаузу ханаджирам. Они читают Коран, не идет он дальше их горло, то есть сердце к ним заходит, они не понимают, у них ильма нету. У них ильма нет. Они все, что ограничивается, это чем? Айбадатом. Только поклонение, поклонение, поклонение. А ильм они не хотят требовать. Они ильм не хотят требовать, поэтому им Коран не заходит в сердца. Яхруджуна минаддини кама яхруджу сахму минаррамия. Они, говорит, вылетают из религии, подобно стреле, которая вылетает через тушку. То есть представьте, вот кролик бежит, зайчик, и у тебя мощный лук. Когда ты стреляешь в этого зайца, лук, эта стрела пронзает этого зайца, даже на стреле не остается крови. Вот так же они вылетают из религии Аллах Субхану Атаку. И то есть, Абдурахман ибн Умоджи, видите, а Умар Адалану сделал ему сначала тазкия, а потом, когда он связался с хавариджами, оставил илм и занялся айбадатами и так далее. То есть, видите, до кого, до чего не айбадат дошел. Когда его убивали, сказал, по кусочкам меня убивать, чтобы я делал тазбих Аллах Субхану Атаку. И хавариджи, то есть, таким вот образом. В наше время, ставьте себе асль, основа. Знайте, что человек, который вас побуждает к знанию, человек, который вас побуждает к акиде, человек, который вас побуждает к сунне, требуйте, требуйте, требуйте, требуйте знаний, этот человек на манхаджи. Есть люди, которые в наше время приходят и говорят, нет, надо ибада делать, надо ибада делать, надо кияму ляль делать, надо сидеть с утра, с фаджира до восхода солнца делать зикр. И нервничает. Валла, я здесь видел братьев. Были братья, которые прибегали быстро-быстро с мечети, садились Коран учить, или садились быстро-быстро матын какой-то учить и так далее. И некоторые братья нервничали. Почему ты нервничаешь? Почему вы, говорит, не сидите с фаджира до выхода солнца, не читаете Коран или не читаете зикрулла? Яхи баракулу фика аль-ильму ля-уля. То есть знание намного важнее. Знание намного важнее. Он нервничает, когда братья, субханаллах, идут на уроки по вечерам. Возвращается, уставший с урока, ложатся спать, до фаджра спят. Он ходит мне, почему вы кияму ляль делаете? Ях и барак луфик, мы не спорим с тобой. Кияму ляль, да, важная вещь. Но невозможно совместить две вещи, так или не так? Либо требу знаний, либо киям. Поэтому этот брат кияму ляль сколько лет уже делает, пусть Аллах укрепит его. Джайлем был, джайлем и остался. А другие братья, альхамду лилля, взяли знания и начали бояться Аллах Субхану Атали. И эти знания потом побудили к кияму ляль. Вначале, да, он ходил только на уроки, слушал шейхов. И потом он дошел до той степени, о которой сказал Всевышний Аллах, «Иннама якша Аллаха мин ибадия уляма». Он брал, брал, брал знания и начал бояться Аллаха истинной бой, то есть истинным страхом. И поэтому он приходит с урока, и боясь Всевышнего Аллаха, уставший, все равно два раката Всевышнему Аллаху спонтали, но со смирением, со страхом, чувствуя величие Всевышнего Аллаха спонтали, чувствуя мураковое, то, что Аллах спонтали увидит, достиг той степени, «Антабуд Аллаха канна катара». Ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты увидишь. Чувствует это, и эти два раката он прочитал с такой боговязностью, и потом ложится спать. А этот же всю ночь молится и думает о своих делах, думает о какой-то торговле и так далее. Так, смотрите, чья молитва всю ночь этого или два раката, которые 10 минут были этого, чья молитва? И поэтому Абу Дарда, сподвижник, вы салясту Иисус все проходили, что сказал? Что сказал? А я хаббаза на ум аля кияси. Сказал, мне намного любимый, то есть я хаббаза, о, если бы, говорит, спал алим, и ифтар делал, не держал уразу, как, то есть сон алима. То есть сон алима, что значит кияму ляль не делает? Во ифтар он, то есть уразу не держит, но у него илм есть. Намного мне любимый, говорит, и нельзя сравнить с кем? С постом джагиля и с его кияму ляль. То есть это несправедливое сравнение. Почему? Потому что он сказал, валя мифкалю зарратин мин бирлим валь якини, то есть сказал, маленькая вещь на... На вес маленькой букашки дело. Однако с бирром, с благочестием и якин, когда у тебя на основе ильма азаму индаллай, намного больше величественного Аллаха Субхану Таля, минамсаль джибали, айбадатан миналь мухтарин. То есть чем айбадат, который вес вроде бы внешне выглядит как горы, однако на основе джагля. Видите? Поэтому, братья, требуйте знания. Требуйте знания, требуйте знания. И знаете, что субханала, да, кияму ляль айбада. А что требование знания, это игра что ли? Это лучше, чем кияму ляль. Поэтому имам Ахмада спросили, человек собирается делать хадж. Ему ночью читать киям, то есть как делать хадж или же молиться. Конечно, говорит, читать, как делать хадж. Почему? Потому что если он ночью промолится, потом идет хадж и делает хадж не по сунне. Аллах не принимает у него этот хадж. Так или не так? А если же он оставит киям ляль и будет каждую ночь читать, как делать хадж, потом он делает хадж и иншалла возвращается с хаджа. Как тот, у кого прощены все грехи просто, как будто его родила мать, как младенец, которого родила мать. Видите, как баракуллаху фикум? Поэтому знание, братья, знание, еще раз знание. К имаму Малику пришел один человек и начал порицать, что он не делает джихад. Имам Малик сказал ему спокойно, каждому из нас облечено то, для чего он создан. Тебе открыто в разделе джихад, делай джихад. Мне открыто в разделе знаний. Мне открыто в разделе знаний. Мне открыто в разделе знаний, поэтому я занимаюсь знаний. Каждому. Куллюн муяссарун лима хулика ля. И поэтому, баракаллаху фикум, смотрите, что говорят уляма. Смотрите, что говорят кибар. И не смотрите, что вам тут говорят ребята какие-то. То есть заставляю себя это. Да, то есть я говорю, то есть многие, чтобы неправильно поняли. Я не говорю, что не надо стоить. Ибада должно быть. Ибада это как сифатун мулязама литали блялима. Ибада это атрибут, которым описан требующий знаний. Однако по мере возможности, баракаллаху фикум, по мере возможности. Вот мы видим, инна маяхшаллах мин айбади уляма. Поэтому кто-то из нас, баракаллаху фикум, вроде бы может быть внешне айбада не делает. Однако вы не забывайте, что у нас айбада не ограничивается айбада чего? Органов. У нас есть еще айбада, который азаму мизалика, это айбада тулькальб. Самая великая айбада, братья, знаете, это айбада сердца. Айбада сердца, то есть если сравнить с айбадой джаварих, огромная разница, огромная разница. А ибада тулькальпи, ибада сердца, то есть поклонение сердцу у тебя не придет, кроме как через знание. Кроме как через знание. И если у тебя будет ибада тулькальпи, у тебя будет то, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, аля ва инна фиджасади мудга. Поистине в теле есть маленький кусочек мяса. Из ассалю хасаляху джасаду куль. Если оно будет правдивым, праведным, все тело будет праведным. Ва из афасада фасаду джасаду куль. А если же оно что? Неправедное, то все дело будет неправедным. Поэтому не обольщайтесь, не обольщайтесь, еще раз не обольщайтесь айбады людей. Как мы говорим, есть такое правило, что праведность не является далилем правильности. Уловили? Праведность внешняя не является далилем чего? Правильности. Однако правильность является далилем праведности. Сообразили? То есть, если ты видишь человека праведным внешним, не думай, что он праведный. Далиль какой? Далиль хавариджи. Пророк Саусам сказал еще раз, например, про сахабам, что вы свою молитву, если сравнить с их молитвой, будете говорить, что мы не молимся. Видите? Поэтому если человек такой богобоязненный, такой ходит, весь смиренный, и молит, всю ночь молится, и всегда уразу делает, не думай, что он правильный. Он подобен хавариджам. То есть подобен хавариджам в чем? Не в том, что он ибаду, а в том, что он ибаду делает и знания не требует. Однако правильность, правильность, человек, у которого акида правильные, дела правильные, он, иншаллах, удалил его праведность, он, иншаллах, будет праведным. И поэтому, смотрите, Усман ибн Аби Шейба, рады Аллаху, один из великих уляма, мухаддисов салифов, однажды он шел по дороге с некими людьми. И эти люди со стороны увидели мухаддисы, тулляб уль-илм, которые требуют знания, мухаддисы, то есть молодые требующие знания, вели себя непристойно на улице. Вели себя непристойно на улице. То есть как-то шутили, играли, что-то там такое нехорошее они делали на улице, что считалось в то время некрасивым делать на улице. И те люди сказали Усман ибн Аби Шейбе, смотри, что делают эти люди. Смотри, смотри, что делают эти люди. Когда Усман ибн Аби Шейбе, великий алим, имам мин аль-аимма, сказал, «Валлахи, ля фасикун минхум хайру мин абиди гайрихим». Сказал, клянусь Аллаху, фасик, нечестивец среди этих, среди знающих, намного лучше, чем поклоняющий, но не знающий. То есть, видите, привели вам далил из Курана. «Инна ма яхшаллаху мин ибади уляма». Привели вам слова сподвижника, привели вам слова имма. Что еще после этого надо? Что еще после этого надо? Когда приходят люди и нервничают, то, что мы изучаем вот эту книгу, знаете, валлахи, сейчас есть люди, которые сегодня даже, может быть, после фаджра спать не легли от того, что у них сердце отрывается, от того, что все здесь собрались изучать эту книгу. Почему? Они говорят, зачем они начинают эти книги изучать? Книги по акиде. Нет, надо сначала арабский язык учить. Братья оставили марка, взялись эти книги учить. Валлахи, есть люди, которые разорваться готовы от злости. И который нам это в лицо высказывает. Не надо эти книги учить, надо сначала арабский язык учить. Ях, мы, субханаллах, что, на еврейском языке, что ли, книги изучаем? Мы же вот переводим слово в слово. Каждый из вас, дозволение Аллаха, будет ковыряться, смотреть перевод слов и так далее. Поэтому, то есть, почему мы об этом говорим? Потому что каждому из вас в будущем придется делать дава. Каждого из вас в будущем, то есть, вернетесь по своим городам, по своим республикам, у вас будет группа людей. То есть, все внимание уделите знаниям. Все внимание уделите знаниям. Сейчас у нас как? Многие братья жалуются, рассказывают, то, что они когда были дома, то есть поехали домой или будучи дома, некоторые братья приехали из арабских стран, делали давы и так далее, вроде бы делали давы, айбады призывали, и все люди делали айбады. А когда этот брат, например, проблему, умер, убили, или же уехал и так далее, все оставили айбады. Почему? Потому что он людей только поучил внешним делам, а знания в них не оставил. Знания в них не оставил. А смотрите, в отличие от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как нам рассказано, пришло в Сирии, Абу Бакр радиаллаху анху, когда умер пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям оставил сподвижника что? Знание. Когда все сподвижники расстроились и так далее, Абу-Бакр что сказал? «Манкана я буду Мухаммадан, фаинна Мухаммадан кадмат саллаху алейс». Тот, кто поклонялся Мухаммаду, все, Мухаммад умер. «Ваманкана я буду Аллах, ваманкана я буду Аллах». Кто научил Абу-Бакра поклоняться Аллаху? Кто оставил те великие знания, которые обладал Абу-Бакр? Мухаммад саллаху алейс. «Ваманкана я буду Аллаха, фаинна Аллаха хайюн ля ямут». Поистине Аллах живой и не умрет. Поэтому от того, что умер Мухаммад, саллаллаху алейсалям, ничего страшного не случилось, потому что он оставил нам свои знания, саллаллаху алейсалям. Сахабы не только делам научились, а сахабы до этого научились знаниям, знаниям. И поэтому пророк, саллаллаху умер, и ничего не изменилось. И ислам распространялся, потому что у них был илм. А если же ты только люди учишь людей поклоняться Аллаху, а знания не оставляешь, истинные знания, уйдет ты, уйдешь, люди уйдут, потому что в наше время есть такая вещь, называется мода. Люди устали от этой жизни, им что-то хочется новое. Им что-то хочется новое. Как рассказал один брат в одних из местностей в России, брат отправил сиру. Там люди кафиры живут. Они, говорят, пьют водку. Устали пить водку, новое развлечение, появились кассеты. И все начали слушать сиру. Не верят, просто ради интереса. Что-то новое, интересная вещь. Все начали слушать сиру. А восстали пить водку, начали слушать сиру. Видите как? Потому что у нас есть такая вещь, моды. И вот появляется у нас какой-то брат, тоже приезжает из арабских стран, машалла, и учит людей, например, так. Только делам учит. То есть уроки, преподавание, усуль, основы не ставит. Только учит, внешне так научит. А потом уезжает, и все люди все оставляют. Почему? Вот именно из-за отсутствия знания. Из-за отсутствия знаний. Поэтому знания, братья, знания, и еще раз знания. Требуйте знания и преподносите людям знания. Учите, учите, учите людей. Потому что это наследство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Будьте наследниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Будьте наследниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И не обольщайтесь этими людьми. Не обольщайтесь этими людьми. Потом, знаете, некоторые братья, допустим, арабы, некоторые братья, не понимают нас, российский народ. Некоторые требуют от братьев российских. То есть, иногда мы знаем, что сюда все российские, кто приезжает, в основном братья, альхамдулиллах, по милости Аллаха, Аллах облегчаем, отпускает бороду, жены одевают паранджу и так далее. Быстро это. И некоторые братья египтяне обольщаются. То есть они думают, что чтобы у них в Египте отпустить бороду и женщин, чтобы одела паранджу, это действительно большой труд. И они думают, то есть если они видят нас бараратами, думают, что мы все стали, что Амир-уль-Муминин, как Омар Радалан. Не, многие из нас, братья, то есть все вы тут видели, валлай, я лично знаю братьев, которые здесь и с бородой ходили, и штаны до половины этого носил, а сейчас от ислама отказался. Многие, может быть, из вас знают, что люди здесь от ислама, многие, некоторые студенты вообще от ислама отказались. Не просто дела стали, от ислама отказались. Почему? Потому что эти люди, баракаллафикум, внешне, видите, легко. То есть представьте, квартира 8 человек, все бородатые, все в коротких штанах. Попадают туда без бороды, и мужи как-то, как говорится, не по себе, что я буду бритый ходить. И тоже бороду спускают, и тоже штаны. Но никто ему знаний не преподносит. Поэтому он выходит из этой квартиры и полностью все это оставляет. У него это всего лишь как мода. А если же ему знания будут преподавать акида, воспитывать в нем эту акиду, тогда он никогда это не оставит, даже если он останется один среди кафиров. Поэтому, братья и братья, баракаллаху фикум, знания, знания, еще раз знания. И сторонитесь тех людей, которые вас призывают в бедату, которые оставляют, призывают вас оставлять знания. Берегитесь их и оберегайте других. Берегите сами и оберегайте других, то есть от тех людей, которые вас побуждают оставлять знания. Знаете, что тот человек, который побуждает вас оставлять знания, это шайтан в человеческой коже. Шайтан в человеческой коже, валия зубля. Сторонитесь. Поэтому, как говорят здесь, аль-истикама аль-шара, то есть стоять на шариате. А стоять на шариате ты не сможешь без знаний. Аль-мутагар валюзуму сунны. И придерживаться сунны, аль-язикана алейхи набию салам, на который был пророк, саллаллаху салям. Филь-ибадат. Поклонение, валь-барату мин аль-бида. Аль-и-аджикади, валь-фиали, валь-каули. И сторониться бедаатов, будь эти бедаты связаны с убеждениями, или с делами, или с речами, ва ахли, сторониться тех, кто делает эти бедаты. Я, как говорил на прошлом уроке, может кто-нибудь думает, давай дальше быстро-быстро закончим. Братья, у нас цель не закончить. Наша цель не закончить книгу. Наша цель, баракаллаху фикум, взять знания и воспитать себя акиду. То есть вот эти усули, о которых мы говорим, очень важные вещи, баракаллаху фикум, которые мы должны изучать и доносить это до других. Дальше. Пророк, саллаллаху алейхи сказал, придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, после меня, Абду алейхи бин Наваджис, придержите за нее зубами, и якум аль муадасат, берегитесь ереси или же нововведения, фаинна кулля муадасатим беда. Поистине, каждая ересь является бедатом, нововведением. У вас сноска есть, пять называется меньшум или беда. То есть смотрите, до чего страшное слово вещь беда. То есть меньшум или беда, как говорится, из злых последствий беда, бедатов, из злых последствий бедатов. Бедаат мы сказали, то есть еще раз перед тем, как читать это, знаете, бедаты может быть в чем? Могут быть в убеждениях. Бедаты могут быть в словах.

Нух, алейхиссалям, 950 лет к чему призывал? Я кауми абудулла малику мин аль-акали. Одно предложение. Сколько? 950 лет. 950, будучи пророком. Поклоняйся Аллаху, нет вам другого божества. Поклоняйся Аллаху, нет вам. Вот так же мы всегда будем. Поклоняйся Аллаху, нет вам другого божества. И второе, что? Следуйте пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Нет вам другого примера, кроме как примера Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям.